больно, до спазма ударило в горло, не давая вымолвить слова. «Алло, Иван Корнеевич, вы слышите меня? Алло!» «Кто распорядился?» «Яков Матвеевич. Приезжайте, я запишу рейс в путевку». Старый совхозный коммутатор после отбоя издавал не короткие гудки, а какой-то странный свист, над которым все потешались. Иван слушал этот свист, пока снова не стали наплывать воспоминания, и он не услышал другой свист, свист ветра в голых осенних деревьях, когда он, ребенок, голодный, обессиленный, больной, блуждал по лесу вокруг дома лесника. Долго стоял он так. Наконец бросил трубку, выскочил из бытовки, сорвался с места, словно на пожар, и помчался, как угорелый. Никогда так не гнал по селу. Куры еле успевали отлетать от колес, затормозил у совхозной конторы, так что облако пыли обдало все двухэтажное здание. Не заметив на крыльце людей, поздоровавшихся с ним, пробежал через 5 ступенек на 2-й этаж, сходу рванул дверь Коченковского кабинета. Яков сидел за столом и, вспотев от умственного напряжения, сочинял условия соревнования животноводов за лучшее проведение зимовки. Самым трудным в этом документе было придумать что-либо новое хотя бы по форме, не повторять прошлогодние пункты. Вместе с тем он отдыхал за этой интеллектуальной работой после всех хозяйственных забот. Коченок глянул на Ивана недовольно. Вошел так неуважительно, с таким грохотом. Распустились люди, пользуются его добротой. Но Ивану неудовольствия не выскажешь, друзья с пеленок. Потому, изобразив на лице глубокую задумчивость, Коченок уткнулся в бумаги. Подумал, что если с Иваном обойтись по-доброму, головастый батрак мог бы подкинуть дельную мыслишку. В частности, Яков Матвеевич никак не мог придумать, с каким новым почином следует выступить доярком. А очень хотелось придумать такое начинание, которое подхватило бы вся область, вся республика. Вот слава была бы совхозу. Судя по тому, как он ворвался, батрак возмущен каким-то непорядком. Каким? Где? Почему он так долго молчит? Иван действительно долго не мог вымолвить слова. Не знал, с чего начать. В голове будто заело что-то. Заклинило. Вспомнил Яшкиного деда, как гневно тот ругал фашистов. С деда и начал. Дед твой был человек, а ты — гыс собачий. И добавил такие слова. Ничего не поняв, Коченок ни одним движением не выдал своего возмущения, только сжался, втянул голову в плечи, словно ожидая нового удара. «Костей моего деда не трогай. Мне твои кости хочется поломать, твою пустую коробку проветрить. Ты с кем целуешься, сукин сын? С шишкой?» Все, наконец, прояснилось, и Коченок поднялся почти успокоенный, уверенный в себе, довольный, что не унизил себя руганью, хотя этому нахалу-батраку стоило бы ответить его же словами. Вовсе распоясался человек. Но не позволяет должность, этот кабинет. Я единственный человек,